В 2005 году вторая половина лета и начало осени порадовали москвичей хорошей погодой. На смену жаркому августу пришел удивительно теплый сентябрь, без дождей и ветра. Днем яркое синего небо меньше всего напоминало осень, да и ночи были под стать. Звездное, теплое, словно в июле. Идеальный образец бабьего лета, о каком можно только мечтать. Вот уже 17 сентября, и все это время держится отличная погода. Никого не удивило бы, если бы она вдруг испортилась. К такому повороту москвичи морально готовы. Не все коту масленица. Побаловала природа, и хватит, пора и честь знать. Спасибо за доставленное удовольствие, теперь будет что вспомнить. Тем не менее, один погожий день следовал за другим, поддерживая оптимистичное настроение. В листве деревьев лишь местами брызнула желтизна, в основном взгляд по-прежнему радовала сочная, мясистая зелень, что несказанно украшает город. Да и многое в Москве сейчас кажется благодушным. И улицы, и дома, и мосты. Кажется, людям сейчас впору только и заниматься тем, что сочинять лирические стихи, играть на флейте или, примостившись в укромном уголке с этюдником, делать акварельные пейзажные зарисовки. Но это в свободное от работы время. Когда же находишься на посту, тут тебе не до акварелей. Сержант милиции Михаил Сыромятников без особого энтузиазма воспринял известие о своем переводе на Кутузовский проспект. Возможно, для коренных москвичей пост там и считается престижным. Для него же, недавнего архангелогородца, все столичные районы одинаковы. Больше того, Михаил прекрасно знал, что Кутузовский проспект – это правительственная трасса. Здесь ответственности у милиционеров гораздо больше, чем, скажем, в отдаленных спальных районах. Он с удовольствием дежурил бы там, где попроще. Ребята говорят, что во всяких выпендрежных местах попахивает терактами. Правда, судя по газетам, более или менее заметные эксцессы со взрывами происходили где угодно, только не на Кутузовском. Что же касается профилактики, то прав был их подполковник, который однажды высказался о ее объективной трудности. Виной всему, как он выразился, является быстро растущая миниатюризация взрывчатых веществ. Вышел человек из магазина, бросил в урну возле входа пустую коробку из-под сигарет, ну и все. Потом полмагазина разнесет в клочья. Не станешь же проверять всякий выброшенный мусор. На деле дежурство на Кутузовском проспекте оказалось не таким уж и сложным. Район, конечно, многолюдный, суматошный, тут полным-полно магазинов, зато под боком нет ни вокзалов, ни крупных предприятий, да и мелких тоже. Публика, видать, живет тут особая. Ни одной драки не пришлось разнимать. Если и попадались пьяные, то пришлые. Где-то выпили лишку, а до своих черемушек не доехали. Происходит это, как правило, после каких-либо многолюдных мероприятий на Поклонной горе, по ту сторону Триумфальной арки. В целом же, на удивление, спокойно. Взять хотя бы нынешний субботний вечер. Где еще в это время увидишь так мало народа? И это при работающих магазинах, которых тут 100 собак нерезанных. Разумеется, днем тоже не все магазины ломятся от покупателей. Большинство из них – так называемые бутики, рассчитанные на супербогатую клиентуру. Простому человеку туда и зайти-то боязно. Ну а где находится вся крутизна в теплый сентябрьский вечер? Конечно же, оттягивается в загородных особняках. Они туда еще в пятницу вечером рванули. Поэтому сейчас здесь уже и машин мало, да и людей тоже. По ту сторону проспекта вдалеке стоит возле обочины серебристый Мерседес Е240. Сидят в нем какие-то люди. Давно стоит. Может, пассажиры пошли в магазин? Сыромятников этого не заметил. Там близко магазин модной одежды. Если произошла поломка, необходимо включить аварийные огни. Правда, тогда водитель уже вертелся бы снаружи, поднял бы капот. Хотя вряд ли такие классные тачки ломаются на полпути. Время от времени Сыромятников поглядывал на странную машину. Чем дольше стоял Мерседес, тем чаще смотрел на него сержант. Уже подошел бы к нему, да слишком далеко. Наконец он увидел, что открылись обе дверцы с правой стороны, и из машины вышли два человека – женщина и мужчина. Женщина покинула заднее сиденье, мужчина сидел рядом с водителем, вышел через переднюю дверь. Пара пересекла газон и остановилась на тротуаре. Между ними произошел коротенький разговор, после чего мужчина вернулся к машине. Открыв дверь, он нагнулся, скрылся наполовину в салоне, после чего снова вынырнул и, сильно хлопнув дверью, возвратился к поджидавшей его на тротуаре спутнице. Они быстро направились в сторону Триумфальной арки. Вскоре стоявший на противоположной стороне широкого проспекта Сыромятников более или менее смог рассмотреть их. Женщина была в темных брючках, пестрой хламиде, что-то среднее между кофтой и пальто, и в туфлях на высоких каблуках. На руках она держала маленькую собачку. Сержант видел таких смешных собачонок с приплюснутой мордой только по телевизору. Кажется, эта порода называется пекинес. Сами маленькие, а шерсть длинная, сразу трудно разобрать, где глаза. Здоровяк-мужчина одет был попроще. Обычный костюм, под пиджаком серая майка с круглым воротом. Он был явно моложе своей спутницы. Даже издали от него исходило ощущение физической силы, энергии. На первый взгляд его можно было принять за телохранителя той модной дамочки. Однако они идут так, будто женщина охраняет его. Здоровяк мерно шагает впереди, дама с собачкой семенит за ним, иногда обращаясь к нему с какими-то словами. Тот, не поворачивая головы, отрывисто отвечает. Вдобавок женщина время от времени оглядывается по сторонам, как будто наблюдает, не грозит ли ее суровому спутнику опасность. Серебристый Мерседес остался на месте, по-прежнему без габаритных огней, что весьма опасно для него и проезжающих, ведь сумерки уже сменились темнотой. Не похоже, чтобы машина принадлежала этой странной паре. Мужчина вышел-то с правой стороны, значит, за рулем находится кто-то другой. К тому же парочка ушла далеко от Мерседеса, почему бы им не доехать до нужного места? Все это очень странно. Мужчина и женщина с лохматой собачкой на руках приблизились к подземному переходу. Сыромятников решил так. Если они спустятся в переход, он их тут встретит и, возможно, проверит документы. Спросит, почему так надолго машина без включенных габаритных огней стоит на проезжей части. Если же минуют его, сержант перейдет на ту сторону и последует за ними. Миновав переход, парочка из Мерседеса направилась в сторону Триумфальной арки. Сыромятников припрыжку спустился в переход, а когда поднялся на противоположной стороне проспекта, то не увидел тех, за кем следил издали. Сержант опешил. Совершенно непонятно, куда они могли вдруг деться. Квартал магазинов уже закончился, между домами хорошо освещенный пробел, там их нет, да и свернули бы туда раньше, если бы понадобилось. Сыромятников посмотрел вдаль. Ни автобуса, ни троллейбуса впереди не видно. Значит, на общественном транспорте уехать не могли. Маршруток тоже нет. Куда же они испарились? На остановке он заметил двух девчонок. Малолетки пили из бутылок пива и закусывали чипсами. В другое время сержант нашел бы, что сказать этим жизнерадостным соплюшкам. Мигом приструнил бы, однако сейчас ему требовалась их помощь. Поэтому разговор пошел другой. Сыромятников спросил, видели ли они проходивших только что женщину с собачкой и мужчину. «Я без понятия», — с обезоруживающей улыбкой ответила та девушка, которая сидела спиной к тротуару. «А я видела», — сказала вторая. «Куда они пошли?» «По-моему, на машине уехали». «На какой? Они проголосовали?» «Да вроде нет». «Так что за машина?» «Кажется, иномарка». «Как называется?» Этого девушка не знала. Без особой уверенности сказала, что машина была черного цвета. Большего добиться от нее не удалось. Однако и эти скудные сведения дали милиционеру пищу для подозрений. Люди долго сидели в одной машине, потом вдруг пешком пошли к другой. Почему первая их не подвезла? Тем более, что та долго стоит в таком неудобном месте, откуда сам Бог велел побыстрее убраться. Сыромятников решительно направился к серебристому Мерседесу. Он вышел на проезжую часть, ожидая, что при виде милиционера машина вот-вот тронется с места. Тогда он в случае чего хотя бы запишет ее номер. Во всей ситуации чувствовалась какая-то ненормальность. Сержант даже начал нервничать. Возможно, в машине сидят вооруженные бандиты, которые сейчас начнут палить, почем зря из автомата. На всякий случай Михаил снова перешел на тротуар. Поравнявшись с застывшим Мерседесом, он увидел сильно тонированное стекло, мешавшее разглядеть находящихся в салоне. Только нагнувшись таким образом, чтобы фоном служили ярко освещенные на противоположной стороне проспекта витрины, ему удалось разглядеть силуэты двух неподвижно сидящих в машине людей. Мужчина за рулем и женщина на заднем сидении. Складывалось полное впечатление, будто оба, опустив головы, спали. Однако Сыромятникову сразу стало ясно, что это за сон. Приблизившись к Мерседесу, он открыл правую переднюю дверь. И женщина, и мужчина были убиты выстрелами в сердце. Преступник предусмотрел, чтобы пули не прошли на вылет, иначе звон разбитого стекла или треск продырявленной обшивки сразу бы выдали его, привлекли внимание. сержант моментально позвонил в свое отделение. Сообщение про огнестрел вызвало там знакомую даже недавнему архангелогородцу кутерьму. Дежурный капитан одновременно разговаривал с несколькими людьми, задавал уточняющие вопросы Сыромятникову, транслировал ответы с собственными комментариями подошедшему майору, кричал вслед совета лейтенанту из оперативно-следственного отдела, торопил водителя, доносились еще какие-то голоса. Примерно через полчаса на место преступления прибыла дежурная оперативно-следственная бригада. Осмотром руководил старший следователь прокуратуры Центрального округа Москвы, младший советник юстиции Алексей Михайлович Курточкин. Довольно опытный юрист с 10-летним стажем работы в прокурорских органах. Когда тот подходил к машине, в салоне запеликал мобильный телефон. Курточкин словно коршун за цыпленком ринулся на звук, однако пока доставал мобильник, тот находился в застегнутой на молнию женской сумке, мелодия прекратилась. Прекратилась буквально в тот момент, когда он взял аппарат в руку и был готов нажать кнопку связи. «Черт, не успел», — хмыкнул следователь. «Может, еще кто позвонит?» — сказал другой оперативник. «Будем надеяться». У обоих убитых мобильники были включены. Алексей Михайлович, не мешкая, положил их к себе в карман. «Пусть будут под рукой». Сначала нашли документы убитого водителя, Максима Николаевича Сурманинова. Машину он водил по доверенности. Принадлежал этот «Мерседес» Тамаре Афанасьевне Пресняковой. Долго хозяйку разыскивать не пришлось. Именно она была застрелена на заднем сиденье собственного автомобиля. Когда Курточкин достал из сумочки ее служебное удостоверение, ярко-красные ламинированные корочки большого формата, он даже присвистнул от удивления. Погибшая оказалась первым заместителем председателя правления Банка «Сердце России». Должность не из последних. Раньше Алексею Михайловичу неоднократно приходилось слышать такое название. Это был один из самых старых и крупных отечественных банков. Судя по частоте его упоминаний в прессе, очень популярный. В вагонах метро глаза мозолили рекламные постеры этого финансового заведения. Картинка приятного бирюзового цвета, на ней изображен уверенный молодой человек в отличном костюме. Сверху крупным шрифтом написано: «Мы любим работать». Надо полагать, первый заместитель председателя правления «Сердце России» – персона весьма знаменитая и авторитетная в банковской среде страны. Такой фигуре известно немало финансовых секретов, и заранее можно с огромной долей уверенности сказать, что убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Однако вероятность того, что расправились с водителем, а банкиршу убрали как нежелательную свидетельницу, тоже существует. Неизвестно еще, что за птица этот Сурманинов. Окружение банковских руководителей значительно отличается по своему менталитету, скажем, от школьных преподавателей математики или музейных экскурсоводов. Теперь необходимо взять показания, да только не у кого. Сержант Сыромятников уже рассказал все, что видел, и Алексей Михайлович похвалил его за интуицию, позволившую быстро обнаружить погибших. Посланные по следам преступников оперативники обошли все магазины. Никто из охранников или продавцов не обратил внимания на даму с собачкой и ее спутника. Девчонок на остановке, с которыми разговаривал сержант, естественно, и след простыл, да и вряд ли бы они смогли добавить что-либо к сказанному. Курточкин распорядился, чтобы оперативники поспрашивали у жильцов ближайшего дома насчет машины, на которой уехали преступники. О госномере автомобиля мечтать нечего, их случайные свидетели запоминают только в детективных книгах. Может, кто-нибудь назовет хотя бы марку? Нет, никто не видел. С незадачливым видом следователь Курточкин почесывал затылок, как это машинально делают люди, столкнувшиеся с трудноразрешимой задачей. Внешне он меньше всего походил на Супермена, в образе которого сплошь и рядом показывают следователей в кино или описывают в тех же дешевых детективах. 35-летний Алексей Михайлович скорее напоминал циркового клоуна. Только слепая любовь жены позволяла ей утверждать, что ее Лешенька напоминает коротышку Наполеона, низенького роста, небогат волосами и полненький, что является следствием совершенно неуемной любви к пиву. Он готов был простить все огрехи перестройки только за то, что теперь люди стали избалованы многочисленными, в том числе самыми изысканными даже импортными сортами пива. И купить этот замечательный напиток можно в любое время дня и ночи. Однако сейчас ему было не до пива. В голове крутились вопросы, на которые пока нет ответа. Для начала нужно узнать домашние адреса погибших. В этом районе жил кто-то из них? Или они приехали по делам? Если приезжали, то зачем? Кому? Если Сыромятников не ошибся, и преступники тоже находились в Пресняковской машине, то где они к ним подсели? В общем, вопросов выше крыши. Паспортов при себе у погибших не оказалось. Хорошо, хоть при Пресняковой имеется служебное удостоверение банка. Там и скажут домашний адрес. Курточкин попросил заняться этим дежурным в городской прокуратуре. Те быстро выяснили через банк, что москвичка Тамара Афанасьевна Преснякова 1959 года рождения проживала на Комсомольском проспекте, а сотрудник службы безопасности Максим Николаевич Сурманинов 1975 года рождения в отдаленном Бескудникове. Нашли номера их домашних телефонов. Толку от этой подсказки мало. С какой вдруг сырости гражданка Преснякова в нерабочее субботнее время оказалась на Кутузовском проспекте? Что послужило причиной ее появления здесь? Приехала в гости или по делам? Если по делам, то по каким? Чего она опасалась? В связи с чем взяла с собой телохранителя? Под мышкой в кобуре у того был Макаров, которым бедняга не успел воспользоваться. Почему? На первый взгляд, это все вопросы второстепенные. Однако, не ответив на них, невозможно узнать, кто и по какой причине замочил женщину, занимающую один из ключевых постов в крупном банке, и ее телохранителя. Был уже первый час ночи, когда один из оперативников спросил Курточкина. «Будем звонить им домой?» «Ну а как иначе? Не тянуть же до утра. Нужно сказать близким. Те, наверное, волнуются». Однако ни у Пресняковой, ни у Сурманинова никого дома не застали. Трупы сфотографировали в разных ракурсах, после чего отправили в морг. Никаких подозрительных вещдоков сыщики в «Мерседесе» не обнаружили. Его увезли на эвакуаторе в гараж прокуратуры. Вскоре оперативники уехали, и Сыромятников вернулся на свой пост на другую сторону проспекта. Ему сменяться еще не скоро.